Интерпретация, сострадание, способность сочувствия другому. Сострадание относится к высоким качествам личности и появляется у многих душ только через множество воплощений. Невозможно сострадать другому, не испытав боль и горя самому. Человек мучается, чтобы научиться сострадать другим. Смотри книгу «Становление души» или «Парадоксальная философия», том 1. Воспитание души заключается в том, чтобы перевести человека от внутренней агрессии к искреннему сопереживанию тем, кто окажется в тяжелом положении, превратить бывшего зверя в человека. А это невозможно без страдания, механизм которого грубые энергии переводит в тонкие, то есть делает их на порядок выше. Качество сострадания несет в себе функцию понимания чувств и потребностей другого. Но так как человеку трудно понимать кого-то постороннего и сочувствовать ему в чем-то, если у него самого подобные качества отсутствуют, то в целях их наработки высшие включили в его жизнь ситуации с неблагоприятными факторами и катастрофами. Для чего пишут сценарии с трагедиями? Не для того, чтобы щекотать кому-то нервы или развлекать скучающих, а для воспитания одних мужественными, стойкими, а у других выработать чувство сострадания к чужой боли и горю. Человек никогда бы не был человечным, добрым, гуманным и потерял бы много прекрасных качеств – милосердие, любовь к ближнему, если бы не научился сострадать другим. Страдания заставляют думать о жизни, о себе подобных, учат делать определенные выводы. Они очеловечивают индивида, превращают из дикаря и примитивного человека в личность глубоко чувствующую и много понимающую. Если бы человек не страдал, он являл бы собой пустейшую личность, отличающуюся от животного только умением говорить. Он даже мыслить был бы не способен. Страдания превращают животное в человека, а развивает в нем тонкое чувствование себе подобных и понимание ситуаций, в которых он живет, заставляют мыслить. Другое качество, сострадание, поднимает уже очеловеченное животное на еще более высокую ступень развития и учит понимать не только себя, но и других, взаимодействовать с ними и быть в единении чувств. Сострадание учит единству. Оно выражает не только чувства, но и понимание ситуации пострадавшего в деталях, осмысление его нужд и потребностей, выделение последствий случившегося и умение находить выход из сложившихся обстоятельств. Сопереживание – это не просто сочувствующее оханье и аханье, а участие в изменении ситуаций, оказание помощи. В иерархию Бога попадают только те, кто умеет сострадать другим. Это отличительная черта сути Бога, так как сострадание несет в себе особый тип энергии, способный оживлять, воссоединять, восстанавливать разрушенное. За счет этих энергий происходит самовосстановление космоорганизма. Это качество введено для проработки его душой в земном плане по той причине, что человека готовят к переводу в высшие миры иерархии Бога. А там многим вышестоящим личностям приходится вести по жизни нижестоящих индивидов. Поэтому человека заранее готовят в определители, управители и учредители. Конечно, ими становятся не все, потому что в космических системах множество всяких профессий. Но качество сострадания и сочувствия необходимо при любых взаимодействиях и отношениях, так как в высших мирах оно перерастает в особое качество понимания других и течения процессов, связанных с ними. Это же качество прорабатывается и во многих других мирах Бога. Но нас интересуют особенности его формирования у человека, поэтому ему мы и уделяем большое внимание. Если говорить о должности небесного учителя или определителя, то для человека она имеет особенно большое значение, потому что каждый индивид на Земле оказывается ведомым свыше. А тот, кто ведет ученика, обязан не только понимать его, но и сострадать, чувствовать, что будет испытывать его подопечный в той либо иной сложной ситуации, какие моральные качества наработает в себе и какие не воспримет. А это позволит ему определить, какие типы энергий подопечный станет потреблять и какие типы их выделит при эмоциональных порывах. То есть это будет уже проникновение в суть космических процессов, умение регулировать их технологию. Но вернемся к бытовой стороне понимания качества сострадания. Небесный учитель должен умело направлять ученика в нужную сторону, знать, чем его стимулировать и чем наказывать, чтобы не навредить, чем помочь в трудную минуту. То есть умелое руководство подчиненным приходит через сострадание и понимание внутренней сути другого и его проблем. У отрицательных индивидов качество сострадания полностью отсутствует на всех уровнях развития. И этим они отличаются от положительных и молодых душ. Последние, начиная свой путь в земном мире, на начальных стадиях развития тоже не имеют данного качества, но впоследствии его нарабатывают. А личности, выбравшие отрицательный путь, не приобретают его никогда. Поэтому надо отличать тех, кто еще не успел приобрести данное качество, от тех, кто его никогда не приобретет. Тех же, кто желает идти в положительном направлении, учат сострадать, сопереживать, сочувствовать, воспринимать чужую боль как собственную, и тем самым заставляют индивида двигаться к Богу. Но земная иерархия имеет несколько степеней данного качества, поэтому его приходится нарабатывать не только многократными повторениями жизненных сложностей, но и утончением их. Это развивает способность индивида все глубже и глубже понимать ситуацию, реально происшедшую с другим. Однако человек обязательно бывает и в роли жертвы, и в роли постороннего наблюдателя. Такая методика ускоряет набор личностью необходимых качеств. То есть сначала индивид выступает как жертва, попадая в сложные или опасные ситуации, от которых приобретает какой-то опыт и понимание. Но что он вынесет из данных обстоятельств, проверяется в других ситуациях, где он является посторонним наблюдателем. Сам не соприкасаясь с горем и трагедией, он обязательно каким-то образом реагирует на увиденное или услышанное. И степень его понимания чужой трагедии позволяет выяснить, насколько он усвоил необходимое через собственный опыт, что извлек из него конкретно. Ведь можно вместо сострадания накапливать ненависть, злобу, коварство, и множество других качеств, противоположных сопереживанию. Многие неразвитые души используют чужие страдания для собственного развлечения. Трагические события их удивляют, встряхивают сознание, обрывая цепочку однообразных дней, но не затрагивают душу. Когда анализируют степень сострадания, то определяют степень сочувствия индивида к чужому горю по способности его оценить чью-то трагедию, понять ее и прочувствовать, как бы представляя себя на месте другого. Если одну трагедию видят три индивида разных по уровню, то низкий ничего не испытает, кроме страха за себя, как бы самому не оказаться в таком же положении. Или наоборот, воспримет это как развлечение для себя. Второй может слегка посочувствовать на словах и тут же забыть обо всем. Это слабая степень сочувствия. И третий человек сумеет понять боль и страдания другого в тонкостях, увидит последствия случившегося и постарается оказать ему посильную помощь. Это будет уже высокая степень сострадания с желанием перевести отрицательные эмоции пострадавшего в положительные. У отрицательного индивида случившееся с другим может вызвать смех, злорадство или чувство удовлетворения. Наблюдения за чужими трагедиями будут способствовать его совершенствованию в отрицательных качествах. Понятно, что чем больший опыт страданий накопил положительный индивид в прошлых воплощениях, тем лучше и тоньше он понимает чувства и состояние другого человека. Поэтому в итоге оказывается, что степень сострадания зависит от уровня индивида. Действительно, без личного опыта страданий не найти ни одного человека, который смог бы сочувствовать другому. Полное понимание трагизма положения или каких-то сложностей в жизни у другого происходит только при соответствии качественной основы наблюдателя, уровню той ситуации, которая происходит с другим, то есть наблюдатель подобную ситуацию уже проходил и набрал необходимые качества, которые помогают понять постороннего человека. Если же должной оценки происходящего индивид делать не будет, что означает несформированность в его душе нужного показателя, то подобные ситуации для него будут повторять. Для землян высшими руководителями разработаны 10 типов программ с аналогичными для каждого уровня ситуациями. И в зависимости от своего уровня развития, индивиды проходят подобные события. А так как и диапазон энергий на каждом уровне они прорабатывают один и тот же, то это приводит к подобным накоплениям внутри их матриц, что в свою очередь способствует появлению у них одинаковых ощущений, а следовательно приводит к формированию страданиями одинаковых качеств. Вариации здесь незначительны и зависят от моментов выбора индивида. Теперь можно ответить на вопрос, почему человек страдает. Причина его страданий кроется в его неспособности без аналогичного опыта понять своего собрата и посочувствовать ему. По этой же причине существует и карма. Это не только исправление прошлых ошибок, но и воспитание необходимых для положительной системы развития качеств в характере индивида. Это особое построение личности на тонком плане, набор в матрицу энергий особого типа, требующегося для ведения дальнейших процессов в иерархии Бога. Для земного плана существует определенное количество положительных качеств и определенное количество отрицательных. Человек, совершая действия, включая чувства и мышление, совершает выбор между ними. Каждое качество связано с проработкой тонкими конструкциями человека конкретных типов энергий земного плана. Человек не может нарабатывать в себе высшее качество, которым обладает, например, определитель, потому что в земном мире отсутствуют те высшие энергии и процессы, которые присутствуют в его мире. Для высших энергий предназначены и специальные процессы, которые на Земле тоже отсутствуют. Поэтому человек подходит к наработке высших качеств постепенно, через последовательное освоение земных технологий. Приобретение такого качества, как сострадание, позволяет ему приблизиться к высшему миру. Сопереживание и осмысление чужих трагедий и ошибок необходимо для осознания ситуаций, причин возникновения трагедий и несчастий, а также для умения предвидеть последствия для пострадавшего. Однако, наблюдая за человеком, находясь в его среде, поражаешься человеческой черствости, эгоизму, душевной слепоте, неумению отличить белое от черного, способности все извращать и жажде удовольствий. Отсюда, чтобы выработать в душе человека противоположные качества, высшим приходится кропотливо и очень долго трудиться над человеческой душой, чтобы заронить крохи сострадания в малоразвитую душу. Человека приходится многократно заставлять страдать, мучиться, терзаться угрызениями совести и прочим. Качество сострадания, как мы упоминали выше, не свойственно отрицательным индивидам. Если они кому-то и помогают в трудную минуту, то только из корыстных побуждений. Молодые души, участвуя в трудных ситуациях, извлекают из них разные уроки. У одних появляются элементы сострадания, у других ненависти и мстительности. Одни встают на путь, ведущий к Богу, и продолжают нарабатывать положительные качества, а другие в погоне за местью и, как им кажется, справедливым возмездием, встают на путь, ведущий в отрицательную систему. Надо не забывать, что каждое действие человека способствует производству положительной либо отрицательной энергии. Поэтому ему надо чаще задумываться над тем, что он делает и к чему это в итоге может привести. Сострадание – это сложное чувство, и неопытной душе трудно определить, в какой степени оно у нее развито и есть ли вообще. Если человек дает копейку нищему, это не значит, что у него появилось чувство сострадания. Это может быть сделано всего лишь из желания подражать другим или ради того, чтобы в глазах остальных выглядеть добродетельным, или из корыстного побуждения заработать поощрительный балл в глазах Бога. Душа же такого человека ничего не чувствует и не осознает. Истинное сострадание вовлекает в работу много чувств и мыслей. Однако о наличии сопереживания в душе человек может судить по чувству жалости, которое на низшей ступени развития помогает ему прочувствовать состояние другого. Жалость – это низшая форма сострадания. Она тоже имеет несколько степеней развития, и каждая помогает человеку прочувствовать ситуацию, в которую попал несчастный, в разной мере. Постепенно, По мере развития жалость переходит в более тонкое чувство – сопереживание. То есть качество сострадания постоянно совершенствуется у положительного индивида от стадии к стадии развития, видоизменяясь и приобретая новые характерные для него черты. Чем выше сознание и подсознание личности, тем выше у нее становится понимание чувств другого и обстоятельств, в которые он попадает. Таким образом, страдания и муки даются человеку не для того, чтобы он просто мучился и страдал, а для того, чтобы научился понимать другого, сочувствовать ему и помогать в направлении совершенствования души, научился понимать себя и своих родных, не причинять им физическую и душевную боль. Страдания учат очень многому. Почему я говорю о развитии души при сострадании? Высшая форма сострадания содержит в себе умение направить пострадавшего в нужном направлении развития, то есть к Богу, чтобы он не запутался в своих страданиях и не свернул к дьяволу. Например, можно алкоголику из сострадания дать 100 рублей, а он на них напьется, весело проведет день, а в его жизни ничего не изменится в лучшую сторону. Наоборот, своей выпивкой он продолжит начатую деградацию. Алкоголь да разрушит остатки его положительных качеств. Но можно по отношению к алкоголику поступить по-другому. Сначала отправить его на лечение от алкоголизма, а затем устроить на работу по его силам, взять над ним шефство, вновь приобщить к социальной жизни. И это уже будет большой труд по спасению его души от раскодирования, а соответственно и сострадание будет деятельным, за что получит высокую оценку. Индивид в каждой стадии развития делает какие-то построения в своем качестве сострадания. Раз этого требует позитивная тенденция развития, то в программу личности обязательно закладываются ситуации, способствующие прогрессу в нем данного качества. При наличии у индивида высокой степени сочувствия для продолжения развития данного качества ему уже не обязательно самому страдать и мучиться. Он способен учиться и развиваться на чужом опыте, в чужих ситуациях. Его сознание и подсознание накопило уже такую базу, которая позволяет ему перейти на новый уровень сострадания без непосредственного участия самого в тяжелых низких ситуациях. Например, просматривая спектакли, кинокартины, читая книги, индивид способен сострадать их героям, сам оставаясь в роли наблюдателя. Приобретая личный опыт в данном направлении, все больше и больше он может подняться выше ситуаций страданий, то есть перестанет выступать в трагических событиях в роли главного действующего лица. Он становится способен учиться на чужих ошибках. Таким образом, чтобы самому перестать страдать и мучиться, надо наработать в себе соответствующую базу понятий, осмысление чужих ситуаций, построить в ячейке матрицы различные степени сострадания и овладеть знанием путей выхода из неблагоприятных обстоятельств. Как мы видим, путь выхода из личных страданий для человека лежит через развитие сочувствия к другим и понимание тонкости обстоятельств, в которые они попадают. Умение видеть цели высших, старающихся через даваемые ситуации перевести человека к определенному результату. То есть путь лежит через собственное совершенствование, повышение личного уровня. Научившись сострадать другим и понимать происходящее, человек перестает страдать сам и переходит на новый виток развития без страданий и мучений. Дальше он учится развивать это качество с помощью сравнений и сопоставлений, пополняя себя новой информацией. На основе новых методик он продолжает строить в себе субстанцию сострадания, то есть некоторое самостоятельное состояние, которое становится способным к вечному существованию в соединении с его тонкими конструкциями. Но дальше, на вышестоящих планах, оно трансформируется в другие качества – ответственности, долга. Таким образом, человек строит в себе на тонком плане новые состояния, ведущие отдельные процессы в вечность. Но любой процесс, начинаясь в одном качестве, со временем преобразуется в другое качество. И цепочка этих изменений уходит в бесконечность. Человек приобретает на Земле определенную группу качеств, которые позволяют ему перейти в иерархию Бога или дьявола, с первых уровней которых для него начинается вечное существование. Но чтобы шагнуть в вечность, необходимо процессы внутри своего тонкого строения сделать тоже вечными, заложить в них механизм постоянного прогрессирования. Для чего нужна реинкарнация? Вы скажете, чтобы отработать кармические долги. Карма – это воздаяние за неправильные поступки, или, короче, это исправление ошибок. А ошибки – это неправильно производимый в ситуациях выбор, неправильное построение внутри человека. Он постоянно отклоняется в сторону от правильного построения вечных процессов внутри себя. И поэтому высшие руководители, убирая все неправильное, вынуждены возвращать его к тем же ситуациям, чтобы он сделал нужный выбор, а значит, продолжил построение вечного процесса внутри себя правильно. Карма – это исправление ошибок в целях продолжения формирования начатого состояния, понятия или отдельного процесса внутри тонких строений личности. Индивида многократно приходится возвращать к одному и тому же, чтобы он достраивал по частям в себе прогрессии до их способности функционировать вечно, бесперебойно. То есть, таким способом каждый человек формирует в себе вечные двигатели, имеющие различные качественные направленности развития. Реинкарнация помогает достраивать человеку то, что начато им однажды, и затем брошено или построено неправильно. Но все неверное высшим приходится разрушать и счищать с постоянных конструкций человека после его смерти, что воспринимается душой как муки ада, так как данный процесс для нее очень болезненен. Таким способом высшие добиваются, чтобы качество в тонком строении индивида функционировали в нужном направлении, приобретя свойства автоматизма и саморегуляции. Точно так же реинкарнация помогает формировать состояние сострадания по уровням, последовательно строя его качественную структуру. Субстанция сострадания формируется в своих вечных функциях в ячейке матрицы подсознания. То есть неустойчивые качества начинают, как обычно, закладываться в сознании, а затем переходят в подсознание. В ячейке формируется иерархическое построение данного качества. Субстанция сострадания приобретает собственные функции, которые могут проявляться в индивиде автоматически, помимо его воли. Но это бывает тогда, когда качество построится должным образом. Так как сострадание зависит от наработок индивида, то несмотря на схожесть многих проявлений, оно приобретает индивидуальные показатели. Поэтому сострадание каждого индивида неповторимо и своеобразно. Субстанция сострадания, обособляясь с развитием в самостоятельно функционирующее состояние, остается в своем прогрессировании зависимой от совершенствования индивида, от производимого им выбора. Точнее, их прогрессирование идет параллельно друг другу. Это касается не только сострадания, но и всех прочих его качеств. Они никогда не остаются на одном месте, а продолжают развиваться дальше, так как каждый новый уровень совершенствования требует нового осмысления и достраивания качества дальше. Таким образом, каждая личность, совершенствуясь сама, порождает множество новых состояний, способных функционировать самостоятельно, а следовательно иметь обособленную качественную направленность в развитии. Но при этом отдельно от личности они существовать не способны, а могут прогрессировать только в единстве с ней, создавая на тонком уровне единый целостный организм. Поэтому на энергетическом плане человек имеет совершенно другое строение и форму, чем на материальном. В тонком мире очень заметны уровневые отличия в строении людей. У одного скудные, примитивные постройки, у другого своеобразие на среднем уровне, у третьего сложные нагромождения конструктивных форм высшего уровня. При этом все светится и переливается. Низкие уровни отличаются темным свечением, высокие переливаются многообразием светлых тонов. Не только человек, но и любая форма по мере совершенствования создает множество новых состояний и прогрессий, пребывающих в дальнейшем с ней в едином существовании, симбиозе. Это характерно и для мини-состояний, и для макси-состояний.